Глава 29. Призрак. В комнате было тихо. Элис лежала под одеялом, носом к стенке, и не шевелилась. Я тоже легла, прислушиваясь к соседке, но она упорно притворялась, что спит. Именно притворялась, потому что эмпатии я ощущала слишком сильные для сна эмоции, а еще слишком безрадостные. «Элис», — шепнула я, — «у тебя все хорошо?» «Угу». «Ага, так я и поверила. А почему ты на меня не ругаешься?» «А надо?» Рыжая повернулась ко мне лицом. «Ты же за меня волновалась. Даже к мастеру пошла искать. Почему, кстати?» «Потому что, когда у тебя проблемы, ты идешь к нему. И не поспоришь. Я же понимаю, что ты не просто так ушла гулять, а потому что было плохо, да?» «Да, не особо хорошо», признала я. «Вот видишь, а раз, когда тебе плохо, ты идешь в зоосад, а не ко мне, то о чем тут говорить?» Такого поворота я как-то не ожидала. «Я не хотела тебя волновать, еще глубже втягивать в свои проблемы», — принялась оправдываться я. «И я о том же. Если ты не считаешь меня подругой, с которой можно всем делиться, смысл на тебя ругаться?» «Насильно, как говорится. Элис!» Я села на своей кровати. «Я не потому, что не доверяю, не пришла. Столько, сколько знаешь обо мне ты, знает разве что тайная стража». Я грустно улыбнулась, вспомнив сегодняшнюю тренировку. Со мной было небезопасно. Я работала с нежитью, и это не проходит бесследно. Видел бы ты, как от меня животные шарахались. «И что, я тоже должна испугаться? Или думаешь, я бы с тобой не справилась?» В подтверждение Элис встала с кровати и сложила руки на груди. Достаточно рослая, поджарая, с острым взглядом и огненно-рыжими волосами, она выглядела да нельзя воинственно. И правда, чего это я за нее переживала? Да на ее фоне сам Цербер казался совсем не страшным. Я просто никак не могла выплеснуть мертвую силу, пустилась я в объяснение. И обрисовала сегодняшнюю тренировку. Большую часть рассказать не получилось, но про холод и объятия, как единственное спасение, клятва сказать позволила. А потом уже спокойно поведала про Цербера и Местера с его помощью. «Да», — протянула соседка, — «ну ты и бестолочь». «Почему это?» — возмутилась я. «Заклинание, которое Местер использовал, называется «Свобода». Оно убирает всю чужеродную магию в организме. Знаешь, как если при лечении целитель влил слишком много, и пациенту стало плохо от переизбытка. Мы его в прошлом семестре проходили». «В прошлом семестре я еще не особо усердно училась». «Да ты и сейчас не так, чтобы налегаешь на учебу», — скривилась рыжая. «У меня времени нет». «А можешь научить меня этому заклинанию?» «Я-то могу, а вот ты его вряд ли освоишь. У меня целительский дар на 9, и то с трудом дается. Оно сложное и затратное. Ты с 3 единицами не справишься. Да и на себя накладывать неудобно». «Ладно», — сокрушенно вздохнула я. «Теперь буду знать, что ты умеешь, и сразу после тренировки спешить к тебе». «А во время тренировки?» «Или тебе понравилось с этим стражем обниматься?» — прищурилась соседка. «Да ну, какое там?» Я снова передернулась от воспоминаний. «Он явно через себя переступает, чтобы меня обнять. Будто одолжение делает. Давай я завтра с тобой поеду». Я так и застыла, глядя на подругу. «А кто еще такое предложит? В отделении тайной стражи? А куда же еще? И что ты там будешь делать? Захвачу учебники, почитаю, пока ты призраков изгоняешь, разгоняешь или что ты там с ними делаешь. А когда нужно, буду снимать с тебя побочные эффекты темной магии. Предложение было настолько привлекательным, что я почти согласилась, но... А если не пустят? Мы спросим и узнаем, пожала плечами Элис. А если тебе придется клятву о неразглашении дать? И дам. Делов-то. Такие клятвы в наше время обычная вещь. Их практически на каждом шагу просят. И все равно мне кажется, что не разрешат. Я вздохнула и села на кровать. А как бы было здорово иметь поддержку в виде Элис. Почему ты так уверена? Соседка опустилась рядом со мной. Ты же сама сказала, что стражи крайне заинтересованы в гримуаре и призванном. Вот и скажи, что иначе у тебя ничего не получится. Уверена, что они готовы создать тебе все условия, лишь бы получить желаемое. А все-таки как думаешь, для чего им гримуар и темная сущность? Нет-нет, да мысли разные проскальзывали. Я думаю, что лучше и не знать. Проживем дольше. И спокойнее. «Значит, после обеда едем?» Ткнула меня костлявым локтем в бок рыжая. Я ойкнула и кивнула, потирая больной бок. «Попробуй тут не согласиться». На следующий день основными шли пары кормления, на которых мы разбирали, кому, чего и сколько давать. Я в очередной раз убедилась, что магические животные мне в ближайшем будущем не светит. Слишком накладно и сложно. Животных типа грифона или цербера могли позволить себе только очень богатые люди. Да и тех, кто попроще и поменьше, поди прокорми. А после пар мы с Элис сами спешили на обед в общую студенческую столовую, к которой я уже почти привыкла и даже не обнюхивала еду, убеждаясь в ее съедобности. Раз столько ем и пока ни разу не отравилась, значит, нормально. «А как же твоя хирургия?» — спохватилась я. «Отработаю потом и нагоню». Рыжая была полна решимости. Мне как-то страшно стало. Что будет, если в отделении стражи ей откажут? И то, что подруга так легко решилась на прогул пар, мне совсем не понравилось. Раньше Элис так бы не поступила. Неужели это я на нее так плохо влияю? А у выхода из академии нас ждал экипаж тайной стражи. «И ты думаешь, что они готовы прислать за тобой экипаж, но не согласятся на такую малость?» Я ничего не думала. Разве что мысль мелькнула, что, возможно, я чего-то не понимаю или не вижу, не знаю ценности того, с чем собираюсь расстаться. Но жизнь родителей однозначно дороже. Главное, чтобы Элис при этом не пострадала. Я много размышляла про ее вчерашние слова о том, что не обратилась к ней за помощью. У меня никогда не было настоящих подруг. То есть я считала некоторых подругами весьма условно. И последние события показали, что не напрасно. И никогда не представляла, что можно помогать кому-то чужому просто так. А Элис, пусть и колючка на вид, на поверку оказалось то, что без раздумий едет со мной к тайной страже и вообще всегда выручает. И, наверное, у меня впервые в жизни появился человек, поддерживающий не из корыстных чувств и необходимости. Тот самый друг. «Чего?» Элис поймала мой взгляд и подняла брови. «Мы тебя не накрасили, и волосы у тебя опять торчат». И пусть торчат. Было бы для кого краситься. Рыжая снова вернулась к учебнику. Если бы мы не жили с ней в одной комнате, я бы думала, что она и спит с книгами. Но нет, все учебники и пособия лежали у соседки не на кровати, а возвышались внушительными стопками рядом. На проходной в отделении стражи нас ждал Саймон, снова в тренировочном костюме. И был он, мягко говоря, удивлен и недоволен. «Никакого сопровождения», — недослушав, отрезал страж. «Значит, и заниматься не будем», — встала я между двумя рыжими. Два человека с похожим цветом волос, Саймон и Элис, были разные, как лед и пламя. От некроманта веял холодом, соседка буквально пылала праведным гневом. «Вы хотите отказаться?» — сразу спросил некромант. И мне почудилась в его голосе надежда. «Что же такое? Почему все хотят от меня отделаться?» «Я вчера чувствовал себя не лучшим образом. Видимо, ваши объятия не слишком эффективны и действенны». В ответ поддела стража я. Голубые глаза недобро сверкнули, а ноздри некроманта расширились. В остальном Саймон остался невозмутим. А вот два стража на проходной закашляли, маскируя приступ смеха. «Девушки, обнимайтесь с нами!» — весело предложил один из них. «Гарантирую, после нас останетесь довольны». Второй страж закашлял сильнее. «И вообще, мне было очень холодно вечером», — добавила я. Тут уже и Элис заулыбалась. «Говорю же, что с некры взять?» — не унимался страж. «Он привык со своими умертвиями. С живыми девушками посложнее будет, да, лейтенант?» Саймон на него посмотрел, просто посмотрел, и страж заткнулся. А за ним и второй. А потом оба вытянулись по струнке и отвернулись. «Леди», — голос стража пробирал не хуже вчерашнего холода, «а как вы собираетесь ловить темную сущность? К этому моменту вам надо получить навыки экранирования силы смерти. Не будет же ваша подруга стоять рядом, пока вы подчиняете призванного». «Почему?» — выступила Элис. «Рядом, конечно, не буду. Зачем мешаться под ногами? Но где-нибудь поблизости постоять для подстраховки могу». «Хорошо. Постоите». И согласие стража прозвучало так, что идея с помощью Элис уже не показалась мне столь удачной. «Вещи оставляйте здесь, вам их вернут на выходе». «Учебник-то взять можно?» — нахмурилась рыжая. «Можно. И смотрите, чтобы на вас не было никаких сильных артефактов», — предупредил некромант. Элис вытащила книгу, передала сумку постовым и пошла с нами в тренировочный зал. Сидеть там было негде, так что, когда я вышла из раздевалки, одетая в тренировочную форму из брюк и свободной короткой туники, рыжая устроилась прямо на голом каменном полу, подложив свою тонкую куртку. Я обеспокоенно оглядывалась на подругу, но та спокойно сидела и читала, не обращая на нас никакого внимания. Когда Элис начинала заниматься, ей вообще ничего не мешало. Она, наверное, в любых условиях могла к занятиям готовиться. Свечи на защитной пентаграмме вспыхнули, и Саймон установил пирамиду в центр. Только пирамида на этот раз была не хрустальная, а из зеленого полупрозрачного камня. «Это изумруд?» — поразилась я. «Драгоценных камней такого размера я пока не встречала». «Хризолит. У него запирающие свойства выше, чем у хрусталя». «Готовы?» «Конечно». Адамантовые браслеты остались с прочими вещами в раздевалке, и я была полна сил, магии и решимости. Призрак из зеленой пирамиды оказался вполне сформировавшимся. Человеческий силуэт в нем угадывался неплохо. И в отличие от предыдущих собратьев, похожих на расплывшиеся в воздухе кляксы, он был не в пример сильнее, но по-прежнему намного слабее темной сущности. Свечи потухли почти мгновенно, линии пентаграммы засветились, показывая, что остался последний рубеж защиты, не самый надежный, сдерживающий перемещение призрака, но не его силу. Холод, от которого не спасет и самая теплая одежда, туманом разливался от руны по залу. Надо ли говорить, что привязка к хризолитовой пирамиде разорвалась сразу? и без привязки. Загнать призрака в его вместилище очень и очень сложно. Краем глаза заметила, что Элис оторвалась от книги и смотрела на нас. «Я бы не советовал отвлекаться», — одернул меня страж. Я сосредоточилась, настраивая эмпатические щиты и прикидывая, как лучше их приоткрыть, чтобы не впустить в себя мертвую силу сразу. Закрыла глаза, чтобы лучше ощущать магические потоки и сосредоточиться на эмпатическом воздействии. И даже с закрытыми глазами поняла, что что-то не так. Призрак не бился о невидимые стены защитной руны, не метался внутри. Он завис и смотрел, если так можно сказать, про того, у кого нет глаз, лица и ничего вообще, на Элис. А Элис смотрела на него. Книга выпала из ее рук, и девушка медленно начала заваливаться на пол. Забыв о призраке, я кинулась к подруге, которая лежала на полу со стекленевшим пустым взглядом. «Элис!» Я принялась осматривать девушку. С перепугу нащупать пульс на запястье не удалось. Я уже похолодела от самых страшных предположений, но на шее отчетливо билась жилка и дышала рыжая ровно. «Отойдите». Страж отодвинул меня, окинул взглядом Элис, а потом с тяжелым вздохом стянул с себя майку и принялся снимать с девушки теплую кофту, под которой была надета одна тонкая сорочка. «Вы что творите?» — кинулась я на защиту чести соседки. «Спасаю вашу подругу. Вы ведь, как я понимаю, не сможете снять с нее побочный эффект силы смерти». «Но она же не входила с ним в контакт». Я в панике наблюдала, как Саймон сел на пол, подтянул к себе бессознательную Элис и устроил ее на своих коленях, баюкая, словно ребенка. «Она эмпат. Темной магии в ней почти нет, значит, природной защиты, которой вы обладаете, тоже нет. А любой маг, особенно с даром эмпатии, лакомый кусочек для нежити. Призраку достаточно было завладеть ее вниманием, а потом потянуть себе ее силу». «Я о таком раньше не слышала». Элис медленно оживала, оттаивала, сжимаясь от холода. «У всех разная восприимчивость. У вашей подруги она оказалась высокой, что неудивительно». Страж сильнее сжал дрожащую девушку. «Без природной защиты, навыков, специальных артефактов, умения укреплять эмпатические щиты, шансов против сильных призраков почти нет». «Вы... ты знал, что так получится?» — осенило меня. «И ничего не сказал». «А зачем?» «Не смертельно, зато наглядно». «И жестоко». «И отпусти уже Элис. Ты ей не нравишься, чтобы так себя вести». В этот момент я готова была кинуться на Саймона, плевать, что он сильнее и опытнее, и вообще темный боевой маг и страж. «Да я от всего этого тоже не в восторге», — зло ответил некромант. И в этот момент Элис пришла в себя, огляделась, будто не понимая, где находится, и потом ее взгляд с расширенными зрачками сфокусировался на Саймоне. Я подошла с намерением отбить у стража подругу и от неожиданности оступилась на ровном полу. Одним движением девушка впилась некроманту в губы, притянув его к себе двумя руками. Саймон сначала опешил, а потом попытался отцепить от себя Элис, но не тут-то было. Рыжая отцепляться не собиралась. Наоборот, ловко перевернулась и устроилась сверху. Юбка задралась до бедер, тонкая сорочка просвечивала белье, картина, конечно, еще та. Ох, что будет, когда к рыжей вернется ее здравомыслие. Я бы не хотела при этом присутствовать. Пока я стояла столбом, никак не решаясь вмешаться, Саймон все-таки вырвался из крепких объятий, скрутил Элис, а потом соседка протяжно застонала, закатила глаза и снова отключилась. «Что ты с ней сделал?» — пришла в себя я. «Да как ты...» У меня слов не находилось от возмущения, но хотя бы пульс у подруги нащупала с первого раза. Через пару минут очнется. Страж пригладил взъерошенные волосы и натянул на себя майку. Губа у него была прокушена, а на светлых щеках пылал румянец. Даже веснушки стали почти незаметны. На Элис он старательно не смотрел, только молча протянул мне свою куртку, чтобы укрыть девушку. Я сидела рядом с подругой и перебирала ее в конец растрепавшиеся волосы. Вот тебе и вызвалась помогать. «А где призрак?» Запоздало вспомнила я о главном. Загнал его в пирамиду, как только кое-кто побежал, сломя голову. Отозвался страж, по-прежнему стоя к нам спиной. И на будущее, что бы ни случилось, не стоит так кидаться на помощь, бросая нежить без присмотра. «Саймон, а трудно научиться экранировать силу смерти, чтобы не терять контроль над собой?» «Трудно. За 2 недели не научитесь». «А артефакты какие-то защитные есть?» «Есть, но вам нужно подчинить темную сущность, а артефакты могут помешать контакту». «А темная сущность намного сильнее этого призрака?» «Намного. Но вам же с ней не сражаться». «А этот призрак, он по своим меркам очень сильный?» «Очень сильный. Я, по правде, не планировал его сегодня использовать. Взял на будущее». Страж бросил на меня взгляд, мельком задержав его на Элис. «Не ожидал, что на таком расстоянии и через защиту воздействие получится настолько сильное». И снова отвернулся, заметив, что Элис зашевелилась. Рыжая застонала и схватилась за голову. «Ты как?» Я провела поверхностную диагностику. Физических повреждений нет. Надо бы полное магическое сканирование провести, но на такое я без подготовки не способна. «Непонятно». Девушка села, сжав голову, наверное, опасаясь, что та вот-вот развалится. Будто меня чем-то оглушило или легко контузило. «Скорее всего, так и есть», — признал Саймон. Он выглядел смущенным и виноватым, и на Элис пытался не смотреть. Я постарался не сильно. И тут на лице подруги промелькнуло осознание, сменившееся ужасом. «Я... ушедшая?» И рыжая опять громко застонала. «Ты, наверное, слишком впечатлительная, в смысле... восприимчивая к силе смерти», — принялась утешать подругу я. «Я просто захотела его лучше рассмотреть. Все-таки раньше призраков не встречала, а он сразу внутрь забрался. Как будто наизнанку внутренности вывернула». Элис поежилась и посмотрела на меня. «А призрак где? Вы же загнали его обратно?» «Да, Саймон загнал». О его посильной помощи самой Элис я говорить не стала. Страж, к его чести, тоже комментировать не стал. «Простите». Девушка подтянула колени и уткнулась в них лбом. «Я не ожидала, что такое может случиться. Там же защитная руна на полу». «Это был сильный призрак. Таких, к счастью, немного», — пояснил Саймон. «И руна без огня слабее. Она какое-то время удержит его внутри, но не больше. В прошлые разы некромант всегда поддерживал огонь, а в этот решил показать глупым девчонкам, что происходит, когда бездумно вмешиваешься в процесс». «Я обещаю, что такого больше не случится», — клятвенно заверила Элис. «Поставлю себе самые сильные эмпатические щиты и...» «Не повторится», — перебил Саймон, «потому что впредь мы проводим занятия без посторонних. На сегодня хватит. Можете переодеваться, леди». Похоже, он вернул себе прежнее самообладание. А вот об Элис подобного сказать было нельзя. Она даже спорить не стала и выглядела на редкость унылой и подавленной. Но самое серьезное испытание ждало впереди. Конечно, не проводить нас до ворот Академии страж не мог. И все доводы, что еще не поздно, и освободились мы раньше обычного, были проигнорированы. А в тесноте экипажа Сохранить дистанцию и не встречаться взглядами не так-то просто. Не знаю, как у Элис шея не затекла от смотрения в окно, будто она впервые приехала в столицу. Саймон, сидевший напротив меня, смотрел в другое окно и был угрюмее обычного. И ведь сам виноват. Нечего было сильного призрака использовать. А если бы Элис серьезнее пострадала? Хотя она и так страдает, но пока ее мучают исключительно моральные терзания. Но ведь все могло сложиться намного хуже. Так что с Саймоном при следующей встрече я обязательно поговорю, но без рыжей. Ей и без того плохо, чтобы начать при ней некроманта отчитывать. Поэтому, когда экипаж подъехал к воротам, все вздохнули с облегчением. Элис молча выпрыгнула и пошла вперед. Я попрощалась и тоже хотела самостоятельно выбраться, но Саймон спрыгнул и подал мне руку. «Завтра мы наверстаем упущенное. Я попробую научить вас принципам экранирования. Возможно, получится уменьшить воздействие силы смерти. Только занятия станут длиннее и тяжелее». «Попробуем», — согласилась я. «Если это избавит меня от сторонней помощи, то определенно попытаться стоит». «Тогда до завтра». И Саймон запрыгнул в экипаж, а я пошла догонять подругу. «Думаю, нам не помешает заглянуть в зоосад к Церберу».